Глава 5. Я иду к машине, будто во сне. Ноги дрожат, словно я на льду, но не могу остановиться. Позади остается все: дом, жизнь, даже иллюзия выбора. Я чувствую на себе взгляд Воронова и его людей, но не оборачиваюсь. Мельком замечаю, как в соседнем дворе за забором стоит парнишка, которого я знала с детства. Он смотрит на меня, прищурившись, будто не верит, что я действительно иду в крутую тачку к нескольким мужикам. Что он подумает? Или ему плевать? Я не знаю. Откуда-то выбегает соседский пес, маленький лохматый дворняга, который всегда лаял на всех, но ко мне бежал радостно. Я приседаю, провожу пальцами по его голове, треплю за ухом. Он машет хвостом, но что-то в его взгляде тревожит меня. Словно понимает, что я ухожу навсегда. «Пока, дружок», — шепчу, а он тихонько взвизгивает, будто хочет, чтобы я осталась. Я поднимаюсь и, собрав в кулак остатки гордости, иду дальше. Машина кажется огромной, черной и пугающе дорогой. Я таких в реальности даже никогда не видела. Дверь передо мной открывает один из людей Воронова. Распахивает, глядя как-то сквозь меня. Интересно, как он относится к тому, что делает его хозяин? Например, похищает девушек прямо из дома. Глубоко вздыхаю и сажусь внутрь. Сиденье мягкое, слишком удобное, непривычное. От него пахнет кожей, чем-то дорогим, чужим. В машине тихо. Даже слишком. Воронов садится рядом и захлопывает дверь. Водитель на переднем сиденье пристегивается. Машина трогается, а я крепче прижимаю к себе притихшего Мурзика и утыкаюсь взглядом в окно. Авто едет тихо. Не сравнить с автобусом или старой копейкой Лёшки с соседней улицы. Слышно только ровный гул двигателя и негромкий голос Воронова, отдающего распоряжение кому-то по телефону. Я прижимаю к груди Мурзика, уткнувшись носом в его мягкую шерсть. Он теплый, живой. Единственное, что осталось мне от прежней жизни. Мне даже не грустно. Пусто. Будто внутри теперь зияет дыра, в которую засосало все: и злость, и страх, и ненависть. Даже боль. Я никогда не сидела в такой машине. В ней пахнет кожей, чем-то дорогим, холодным, чужим. Все слишком чистое, слишком новое. Темные панели, приглушенный свет приборной части. В окне мелькают ночные огни, но я не смотрю. Не хочу видеть, как исчезает за спиной мой мир. Рядом Воронов. Спокойный, сосредоточенный, будто меня здесь нет. Все его внимание приковано к телефону. Он говорит четко, размеренно. Голос низкий, уверенный. Нет. Пауза. Я сказал, срок не меняем. Либо так, либо ищите других поставщиков. Я краем глаза замечаю, как его пальцы постукивают по подлокотнику. Будто он вымеряет ритм чьего-то терпения. Он не нервничает. Он привык командовать. Принимать решения. Я даже не уверена, что он умеет сомневаться. Мне кажется, что я задохнусь в этой машине. Воздух слишком тяжелый, а сиденье слишком мягкое, словно затягивает в себя. Я привыкла к жесткому, неудобному, к тому, что всегда давило, а здесь не давит. Здесь нет ни уюта, ни чужого тепла, просто холодная роскошь, к которой мне не привыкнуть. Мурзик чуть шевелится в моих руках. Потирается носом о мою ладонь, негромко мурлычет. Я закрываю глаза, слушая его. Если перестану слышать это тихое урчание, я, наверное, сломаюсь. «Я вернусь утром», — спокойно говорит Воронов и убирает телефон в карман. Я даже не сразу понимаю, что он закончил разговор. Он молчит, но я чувствую его взгляд. Спокойный, оценивающий, неприятное чувство. Будто меня снова взвешивают, рассчитывают, анализируют, как часть сделки, а не как человека. Я упрямо смотрю в окно, прижимая Мурзика крепче. Мне не хочется встречаться с глазами Воронова. «Не дрожи», — вдруг произносит он. Я вздрагиваю и сжимаю пальцы в кулак. Он снова смотрит на меня так, будто знает, что у меня в голове, и это злит меня еще больше. Будешь вести себя адекватно? Будешь в большом плюсе, Юля. Относись к этому как к бизнесу. К жизни, к телу, к свободе, как к бизнесу. Ничего личного, как говорится.